Глава 18. Дева. Все катилось в ад. Под моими ногами горела земля, я 100% знала, что вранье вскроется, и время истекло. Я будто ждала, когда погаснут звезды моих желаний. Что я теряю на этом этапе? Абсолютно все. Каждое свое достижение спустя такой огромный период застоя. Что получает Джина? Потешит свое самолюбие. Сделает вид, что согласен с решением, а потом станет утешать, притворяясь хорошеньким. Макс? Здесь можно проследить ниточку, ведущую к детонатору. Ничего не останется. Все сотрет с лица земли. Не поймет. Моя любовь к нему похожа на то, что он испытывает к делу своей жизни. Он все отдаст, только бы вернуться к прошлой жизни, а мне бы сохранить наш мирок, показать, что могу сделать для него многое. В итоге разочарую, обижу. Но разве можно быть виноватым в том, что любишь? Не всегда получается правильно поступить, если человек, которому ты испытываешь настолько сильные чувства, действует наперекор всему. Даже спустя много времени он ослепил меня, одержал победу в борьбе за мое сердце. Моя вера в него, в слова родителей, похожа на молитву, которой я безоговорочно верила. Потерять все из-за идиота, решившего, что он в силах вершить судьбы. Джина не понимает одного. Он может изменить мои планы, добавить еще одну кривую на моем пути к любимому человеку. Но ему не суждено изменить мои чувства и жизнь. Любовь слепа, но ей не нужны глаза, когда есть сердце. Стряхнув апатию, я глубже вбираю в себя теплый вечерний воздух. Огоньки, зажженные во дворе, и шум гостей, как в старые добрые времена. Скоро состоится венчание. Осталось заняться приготовлениями. Джина смирится, только сначала надо убрать его с шахматной доски чем-то таким, из чего он не сможет выкрутиться. Вдали виднеется свет. Делаю неспешные шаги. Фонарь, садовая мебель из ротанга. И мне кажется, что это то самое место, где мы договорились встретиться. Сажусь в одно из кресел и прислушиваюсь к ветру. Знать бы, о чем шепчет кипарис. Почему так буйно цветут в этом году маки? Может, они обсуждают меня, идиотку, запутавшуюся во всех этих ниточках, повисшую на них. Трепыхаясь, я все усложняю, но ведь где-то совсем рядом есть конец, потянув который, я освобожусь. Прежде всего мне стоило вспомнить Леопольда Новака и его высказывание: «Ничто так не привязывает человека к человеку, как беспомощность. Только жаль, что человек обычно очень мудр, правда, обратным числом». Джина не прав в том, что я могла стать той, кто совершил поджог, и, глядя сейчас на растущую лозу, сложно представить, что кто-то в своем уме сделает такое намеренно. Хотя замечаю, как из дома выходит мужчина. Он подносит зажигалку к лицу и движется в моем направлении. Походка ровная, но уже, к сожалению, не такая уверенная, как прежде. Дружба с этим человеком решила наши судьбы, заставила поверить, что преданность и неподкупность существуют. Кипарисы еще сильнее зашептались. Закружили в вихре маленькую медоносную пчелу, взлетевшую над моей головой. Остановившись прямо напротив меня, Серджио замер. Я нуждалась в этом разговоре намного больше остальных. Именно поэтому я попросила его прийти сюда. «К чему такая уединенность, дочка?» — удивленно спросил отец моего жениха, стряхивая пепел в уже заготовленную пепельницу, которую я ему протянула. «Осторожней! Одно неловкое движение, и...» Я кивнула, показывая на виноградник, предлагая ему потушить сигару. «Если вы не против, я составлю вам компанию». Серджио все еще не понимал, зачем мы здесь. Он садится на кресло, отдает мне дымящуюся сигару и тревожно следит, как я ее тушу. Расслабив спину, я складываю обе ладони в замок и придвигаюсь ближе к столу. «Хотел бы я знать, что происходит», — с улыбкой произносит человек, сидящий напротив меня. «Я бы тоже не отказалась, но, к сожалению, знаю лишь то, что ветер здесь всегда дует в обратную сторону. Все дни, что я проводила на поле, он дул в сторону вашего дома, но никак не на виноградник». «Дева, это ведь погодное явление. Как я могу быть ответственным?» Тяжело дышит мой будущий свекр. «Вы не позвонили моему отцу, когда сгорели ваши виноградники?» «Не позвонил». Серджо отпивает глоток из бутылки, которую вытаскивает из кармана своего пиджака, и не может закрутить крышку, так как его руки трясутся. Прикладываю указательные пальцы к губам, когда дверь в доме открывается и снова закрывается. Кто-то ищет хозяина дома или невесту. «Не бойтесь. Здесь кроме нас никого нет. Вы можете свободно поделиться со мной». «Что ты хочешь?» «Обличение». «Правды». «Ты не понимаешь. Я не хотел впутываться в эту ситуацию. Для меня проще закрыть глаза на все происходящее и дальше мирно жить». Тревожный шепот, бледное лицо и блестящие глаза. Таким я его еще не видела. Отчаяние меня задушило. «Так это вы устроили пожар?» «Да. И никогда не скрывал. Но не специально». «Не понимаю. Что-то не складывается. Вы меня обманули». Двери в доме снова открылись, и вышли два человека, остановившись прямо напротив окон. Я догадываюсь, кто это, но решительно настраиваюсь дослушать и понять железную логику. «Импульсивный поступок и упрямство. Я не хочу сейчас влезать между вами. Что сделано, то сделано», — отвечает он, пытаясь приподняться. «Я еще раз спрашиваю, с какой целью вы попросили меня написать эту статью? Неужели рассчитывали, что когда приеду, не смогу оценить способности вашего сына? Вы же мне сказали, что он никчемный повар, что его надо вытаскивать из этого. Серджо, именно вы сообщили о том, что Макс прогорает, и если его не остановить сейчас, он ввяжется в кредиты». Мой голос тихий, но каждое отчеканенное слово передает весь спектр моих эмоций. «Я никогда не делала подобное. Ни разу в жизни не пачкала талантливых людей. А ваш сын именно такой. Почему бы вам не смириться и не поддержать? Вы заставили меня пожалеть вас и верить вам». «Может, тебе стоит перестать молчать, и тогда все наладится? Почему не начнешь с себя?» «Что? Получается, повелась на отрёп старика, выжившего, судя по всему, из ума. Поверила в то, что вы нуждались в нас. А теперь выходит так, что вы вернули сына и решили воспользоваться договором, составленным с моим отцом еще в детстве, чтобы привязать его к этой земле». Встаю со стула. «Дайте я догадаюсь. Макс не приехал сразу после пожара, и вы решили воспользоваться мной как красной тряпкой. А теперь что? Давите на жалость? Или твердите, что он должен выполнить свою часть договора?» Судя по тому, как повисла его голова, я была права. «Так вот, я больше не участвую в этом». «Дева, ты не слышишь меня. Я искренне люблю тебя, и, конечно, мой сын мне роднее, и я всегда на твоей стороне. Мне казалось, если ты приедешь, вы решите эти недоразумения с договором, полюбите друг друга, и ничего не надо будет менять. Но чем больше ты думаешь, тем дальше от истины», — взывает он ко мне. «Я был вынужден попросить тебя. Каждый способен ошибиться. Но сейчас шаг за тобой. Измени все». «Вы поставили под вопрос годы вашей дружбы». «Мне жаль тебя разочаровывать, но тут ты не права. Ты же всегда любила Макса. Я надеялся, что все разрешится. Все перевернулось с ног на голову, но ваши чувства самые важные», — расстроенно произносит Серджо. «Разрешится? Как все просто у вас. Джина знает обо всем. Он шеф-редактор в журнале», — разочарованно отвечаю я. «Вы же не думаете, что статью, где поливают дерьмом талантливого повара, пропустит кто-то левый? Я опомнилась, когда он уже пустил ее в тираж. Поговори с моим сыном. Он же ждет, когда ты откроешься ему. Он поймет. Мне бы вашу веру. Я встаю с кресла. Мне жаль, что я пожалела вас. Я хочу, чтобы вы были вместе. Не суди меня. Оставляю его без ответа. Он не думает, что говорит. Я в шаге от венчания, от сердца Макса, от своих девичьих наивных грез. Сколько ждала! И могу поклясться, что хотела как лучше, питала надежду, что вот он, мой шанс вспомнить все и вернуть. Я приближалась к дому, около которого на ногах стоял только один человек. И это был Макс. По выражению лица моего жениха, несложно понять, что он доведен до предела. Распластавшееся тело, казавшееся спящим на пороге, было отличным доказательством, как и десерт, размазанный по асфальту. «Кулаки чесал?» – спрашиваю его, указывая на Джина в отключке. «Ему щелбана хватило, о каких кулаках речь!» – с издевкой замечает он. «А вот пирожное жаль, для тебя готовил». «Что за причина?» Начинаю переживать вдруг уже. Надо упаковывать вещи и готовиться к отъезду. «Назойливый. Хуже мух. Достаточно для причины?» – бурчит он. Мои ладони сжаты в кулаки, а тело напряжено, как струна. Джина не успел рассказать. «Если пойдешь в дом, захвати мои ключи. Хочу тебе кое-что показать», — говорит мне вслед, как только я открываю двери. «Мне нужна передышка, поэтому, перешагнув Джина, я иду прямиком через зал, затем в комнату, где лежала моя сумочка и ключи от машины Макса. Он поставил ее около дома отца на всякий случай». Связка громко зазвенела, сорвавшись и соприкоснувшись с мраморным полом. Я поднимаю их и рассматриваю, все еще думая, как избавиться от моего сводного брата. Он не успокоится, пока не добьется своего. Ключи, полиция. В какой-то момент в голове складывается четкий план. Что делать дальше? Возвращаюсь той же дорогой, оставляю поцелуй на щеке мамы, выхожу на улицу и встаю рядом с женихом, разминающим плечи. Выставляю перед Максом ключи, повисшие на кончике моего мизинца, и скидываю в его протянутую ладонь, еще раз переступаю Джина, все еще лежащего без сознания, и шествую к невыносимо высокой машине. Открывшаяся дверь, крепкие руки на моих бедрах, сжимающие их почти с любовью, и дикий взгляд мужчины. Он тяжело сглатывает, переведя взгляд на мои губы. Я сама тянусь к нему, сжимаю ладонями лицо и целую. Нежная кожа, язык, исследующий мой рот, и тихий стон. Зарывшись в его теперь коротких волосах, сжимаю, прикусываю губы, оттягивая их на себя. «Священник сразил тебя своим решением на повал?» — хрипит брюнет, усаживая меня в салон. Он был весьма сосредоточен на гребешках, и мне удалось расслышать желанное «послезавтра», — отвечаю я и кладу его ладонь себе на бедро, как только он оказывается рядом. «Как насчет макового поля?» — включает в машине зажигание. «В этом есть тайный подтекст?» «Возможно, маки одурманят себя и усыпят. Тогда я смогу избежать венчания», — с улыбкой говорит он. «Должна найтись веская причина для такого поступка, а пока тебе это точно не поможет».